Тут их до черта. Смахнуть бы их всех на пол, чтобы разбились, не мешали больше. Не было, не могло быть сейчас более важного разговора, чем у Леонида. Заместитель поднял трубку, сверкнул прекрасными зубами, улыбнувшись кому-то в трубку, и даже поклонился почему-то в трубку, и вдруг смутился, быстро проведя ладонью по щекам. «Вызывает? Но я не брит». Леонид обрадовался. Это была его последняя надежда. «Действительно, как может такой человек кому-то там спешить по вызову, когда он недостаточно хорошо выбрит? Необходимо отложить, перенеся эту встречу. Ну, пожалуйста, перенесите ее. Ну, прошу вас. Вам это зачтется. Будьте великодушны». «Еду». Заместитель повесил трубку и снова растер ладонью свои твердые и вовсе не такие уж небритые щеки. Просто привык бриться по два раза на дню. «Я очень зарос?» — спросил он Леонида. «Нет», — сказал Леонид. Он не мог солгать этому человеку. «Меня вызывают к начальству». Заместитель, как перед равным, доверительно развел руками и чуть приподнял, сокрушаясь плечи, мол, и я подначален, и меня теребят. Он двинулся к двери. «Да, так насчет сценария Хаджи Измаилова. К сожалению, автору не удалось преодолеть камерности. Беда в том...» Он подождал, когда Леонид выйдет следом за ним в приемную, и двинулся дальше, теперь к двери и в коридор. «Я к начальству», — сказал он секретарше, продолжая растирать твердые свои щеки. «Я очень небрит. Не нахожу». Заместитель, прощаясь, протянул Леониду руку. «Поработайте, поработайте еще с автором». Он ушел, он даже не перенес разговор. Все, разговор состоялся. Беда в том... А в чем беда? Он так и не сказал про это. В соседней комнате Жукова не было, да ему там и делать теперь было нечего. Побрел куда-нибудь, широко отбрасывая руку, как ходят грузные люди. Коридорами, переулками Леонид вышел к крутой лестнице, еще одной в этом доме, и, поднявшись по ней, сразу очутился на пятачке в коридоре своего главка. Как обычно, тут было шумно, тут изо всех сил все старались казаться деятельными и благополучными. Павшие духом тут не могли ждать удачи. Но Леониду не требовалось играть в жизнерадостность. Он был не безработным. Напротив, он сам мог подрядить на работу, заказать сценарии. Правда, здесь уже знали, что Леонид с той самой студии, фильм который с треском провалился на худсовете, а следовательно, акции этой студии невелики. И все же он был при деле. И с ним здоровались, с ним заговаривали приветливо и бодро. Он тут был из числа счастливчиков, а ему было так плохо, что хуже некуда. Рухнула последняя его надежда. Бывает, покачается стена, сядет, но дом еще стоит. А тут стена рухнула, и потолок обрушился, и страшной тяжестью притиснул к земле. Как встать, как распрямиться, Леонид не знал. Ну, еще вариант, еще пройдет месяц или два, будто бы в работе, ну, а потом что? На студии ждали, что он, Леонид Галь, раздобудет, выбьет, вымолит для них сценарий, а он ничего не мог сделать. Ответственность перед людьми — это была тяжесть потяжелее всех собственных невзгод. Среди прочих, на пятачке... Прибывал краснолицый, громко оживленный, молодой, но уже совершенно лысый, всеобщий здесь знакомец. Этот веселился тут от всей души, без притворства. Кем он тут работал, этот весельчак? Никто толком не знал. То ли референтом был каким-то, то ли плановиком в главке, то ли и вовсе не значился в числе работников министерства. Известно было лишь, что ему все про все тут ведомо. Что он тут свой человек, если не в кабинетах, то хотя бы в министерских коридорах. И был он еще прославленным выпивохой. Ты ему 100 граммов кружечку пива, троечку раков, а он тебе все новости. Кого куда передвигают, кто погорел, а кто пошел в гору. И даже брался похлопотать за приятеля, то бишь собутыльника. Хвастал, что вхож к начальству, что может и пособить. Конечно, на помощь его никто не рассчитывал, а все-таки 100 граммов ему выставляли весьма многие. Кто знает этого болтуна, какие у него там связи? Громогласные «ха-ха-ха» и «хо-хо-хо» краснолицого весельчака еще издали резанули слух Леонида. Авось да не заметит, заметит. «Галь!»